Перед носом Жозефины шествовали ноги. Черные ноги, бежевые, белые, зеленые, полосатые. Чуть выше — рубашки, тенниски, куртки, пиджаки, пальто. Вокруг было шумно, все сновало и кружилось. С подиума летела пыль, от которой у нее щипало глаза и першило во рту. Они сидели в первом ряду, и проходящих манекенщиков могли коснуться рукой. Рядом с прямой, неподвижной Жозефиной что-то строчило в блокноте Гортензии. Ирис уехала в Нью-Йорк. Перед отъездом она сказала Жозефине: «Слушай, у меня два приглашения на показ Жан-Поля Готье. Почему бы тебе не сходить с Гортензией? Ей это интересно. А тебя, может, вдохновит на следующий роман. Нельзя же все время сидеть в Средневековье. Может, в следующей книге перепрыгнем через несколько веков?» «Не буду писать ни вторую, ни третью книгу для нее», — кипятилась Жозефина, глядя на вертящегося перед ней мужчину в килте. Она тогда взяла приглашение на имя мадам Ирис Дюпен, поблагодарила, добавив, что Гортензия будет счастлива. Пожелала сестре приятной поездки в Нью-Йорк. «Ох, ну ты знаешь, я туда-обратно, просто на выходные». Жозефина украдкой наблюдала за дочерью. Та внимательно разглядывала модели, записывала, отмечая все детали. Лацканы пиджака, рукава, галстуки. Не знала, что ее интересует мужская мода. Гортензия подобрала волосы, высунула кончик языка, признак того, что она предельно сосредоточена. Ее удивило, что дочь умеет так напряженно работать. Она вновь обратила взгляд на подиум. Ирис права, смотреть и записывать. Всегда. Даже если происходящее вас совершенно не увлекает, как, например, эти великолепные мужчины, что мерят шагами пространство. Некоторые держались прямо, как манекены, устремляя глаза в пустоту. Другие улыбались и делали знаки друзьям среди зрителей. Нет, она не станет писать новую книгу для Ирис. Жозефину бесила потребительская позиция сестры. Не то чтобы она ревновала или завидовала, она никогда не захотела бы, да и не смогла бы так играть на публику. Наоборот, ей казалось, что все написанное ею превращается в какую-то непристойную комедию. Ирис несла бог знает что. Давала кулинарные советы, рекомендации по уходу за кожей лица, адреса симпатичных отелей в Ирландии. Жозефине было стыдно. И притом она постоянно обвиняла себя. «Я и только я причиной всему этому фарсу. Нельзя было на это соглашаться. Я проявила слабость. Поддалась соблазну. Поманили легкие деньги». Она вздохнула. А жизнь и впрямь стала приятной. Можно не ограничивать себя в расходах и на Рождество отвезти детей к морю. Они выберут маршрут по дорогому каталогу и втроем отправятся отдыхать. Гортензия перевернула страничку блокнота. Шорох бумаги вывел Жозефину из задумчивости. Она вновь посмотрела на подиум и вдруг увидала высокого худого брюнета, который, никого не замечая вокруг, шел мимо нее. Лука! На нем были черный пиджак и белая рубашка с большими асимметричными отворотами. Жозефина так и подскочила. Он совсем рядом, обращенный в себя взор, тело словно на шарнирах, как манекен из музея восковых фигур. Вот откуда его таинственность, его отрешенность, подумала Жозефина. Он научился абстрагироваться от своего тела, когда занимался этой ненавистной работой. И теперь даже вдали от подиума все равно выглядит оторванным от внешней оболочки. Он прошел мимо нее несколько раз. Она знаками пыталась привлечь его внимание, но безуспешно. Когда показ окончился, манекенщики вышли попрощаться со зрителями. Они окружили Жан-Поля Готье, он поклонился, прижав руку к сердцу. На подиуме царила самая дружелюбная и сердечная атмосфера. Лука был на расстоянии вытянутой руки. Она протянула к нему руку и громко позвала его. «Ты его знаешь?» — удивленно спросила Гортензия. «Да!» — она повторила. «Лука! Лука!» Он обернулся. Их взгляды встретились. Но глаза Луки не выражали ни удивления, ни радости. «Лука! Это было прекрасно! Браво!» Он посмотрел на нее холодно. Таким взглядом знаменитости умеют окоротить надоедливую поклонницу. «Лука! Это же я, Жозефина!» Он отвернулся и отошел к группе манекенщиков, поприветствовавших зрителей и удалившихся. «Лука!» — слабым голосом позвала вслед Жозефина. «Да он тебя не знает!» «Ну как же, это он!» «Тот Лука, с которым ты ходила в кино?» «Да». «Он обалденный!» Жозефина вернулась на свое место, не в силах справиться с эмоциями. «Он не узнал меня, не захотел узнать. Он не ожидал тебя здесь увидеть, его можно понять. Но тогда в Монпелье он меня обнял и целовал». Она была совершенно потрясена, даже не осознавала, что говорит с дочерью. «Да ну, мам! Ты тискалась с парнем?» «Да мы ничего больше и не делали, только целовались после конференции. И он сказал мне, что я чудесная, что я его успокаиваю, что ему хорошо со мной». «Ты не обозналась, а?» «Нет, уверяю тебя, это точно он, Лука, тот, с которым мы ходили в кино, тот, с которым мы постоянно ходим пить кофе в библиотеке. Тот, который пишет диссертацию про слезы в средние века». «Мам, ты бредишь. Вернись на землю. Что такому красивому парню делать с такой теткой, как ты? Подумай, а?» Жозефина пристыженно почесала нос. «Вот я и сама все время задаюсь этим вопросом. Поэтому я тогда и оттолкнула его в Монпелье, когда дело пошло дальше поцелуев. Не из какого-нибудь целомудрия отвергла, а от того, что боялась показаться уродливой и толстой». «Ты его оттолкнула?» — возбужденно воскликнула Гортензия. «У меня глюки. Сейчас упаду. Ты послала такого обалденного парня?» Она принялась бешено обмахиваться блокнотом, чтобы прийти в себя. Жозефина в прострации застыла на стуле. В зале одна за другой гасли люстры. «Ладно, вставай, нужно идти. Никого уже не осталось», — сказала Гортензия. Она потянула мать за рукав, и они вышли из зала. На пороге Жозефина еще раз оглянулась в надежде, что он вернулся. Может быть, наконец узнал ее. «Уверяю тебя, детка, я не лгу». «Ну да, конечно». «Он не хочет меня видеть. Он меня стыдится. Я его поставила в неудобное положение, когда окликнула. Больше никогда не смогу смотреть ему в глаза. Надо теперь избегать его. Больше не пойду в библиотеку». В большом зале, отделанном в красных и золотых тонах, устроили фуршет. Гортензия предложила зайти выпить апельсинового сока и шампанского. «Надо, мамуль! А то у тебя крышу сорвало». «Клянусь, это правда». «Ясное дело. Пошли». Жозефина вырвала руку. «Пожалуй, мне лучше пойти умыться. Встречаемся через 15 минут в холле, хорошо? Может, через полчаса? Но не больше, мне нужно домой». «Ну ты и зануда. Раз в жизни выползли из нашей дыры». «Полчаса, Гортензия, и не минутой больше». Гортензия ушла, пожимая плечами и бормоча. «Ну вообще, совсем уже!» Жозефина направилась в туалет. Она никогда не видела таких шикарных туалетов. Маленькая комнатка, мило обозначенная как «Powder Room» розовыми буквами на сером фоне, представляла собой нечто вроде прихожей, куда выходили четыре жемчужно-серые двери, обрамленные розовым. Жозефина наугад толкнула одну из них и оказалась в круглой, отделанной мрамором комнате с глубокой раковиной, вокруг которой были разложены мягкие махровые полотенца, разнообразные мыльца, флакон туалетной воды и крема для рук, щетки и расчески. Она посмотрела в зеркало. Лицо какое-то потерянное, губы дрожат. Она набрала воды в раковину, опустила в нее лицо. Забыть Луку, забыть взгляд Луки, забыть холодный взгляд Луки, говорящий: «Кто вы такая? Я вас не знаю». Не дышать, не выныривать, терпеть, пока легкие не взорвутся, задохнуться под водой и забыть, что на земле я задыхаюсь. Он не захотел узнать меня. Он был со мной на равных в Монпелье, среди университетского народа. Но здесь, среди всего этого шика, среди этих изысканных, вычурных созданий, он не захотел узнавать меня. Легкие готовы были лопнуть, но она держалась. Забыть Луку, забыть холодный взгляд Луки. О, этот взгляд! Не враждебный, не раздраженный, а пустой, как будто он смотрит сквозь меня. Если я сейчас сделаю себе больно, если воздух будет рвать мне легкие, физическая боль вытеснит душевную. Именно так я делала в детстве от горя. Резала себе палец или прижигала кожу под ногтем. Это было так больно, что всякая другая боль отступала. Я лечила больной палец, баюкала его, жалела, целовала, и поцелуи эти стирали боль и заглушали звенящий в ушах голос матери. «Какая же ты недотёпа, Жозефина! Когда же ты научишься себя вести? Бери пример сестры!» Или «У Жозефины нет и тени блеска ее сестры. Что с ней делать, не знаю. Никакого таланта к общению. Как она жить будет?» Я запиралась в комнате, ранила себя, затем утешала. Это превратилось в ритуал. Бледная, гордая и яростная. Я не сдавалась. Доставала тетрадки и учила уроки. Так еще можно было жить. Сейчас я пойду к Гортензии и забуду о Луке. Она вновь погрузила лицо в воду и застыла, не дыша, проверяя предел своей выносливости. Заглотнула немного воды, но упорно стояла, вцепившись в край раковины. В ушах билась кровь, стучала в висках, челюсти готовы были разомкнуться. Он холодно взглянул на нее, развернулся и ушел, будто она ничего не значила для него, будто ее вообще не существовало. Она выдернула голову из раковины, расплескав на пол воду, замочив чистые белоснежные полотенца и аккуратные мыльца. Крепко обхватив себя руками, она подумала: «Умру, я умру». Стояла, задыхалась, хватала воздух ртом. В зеркале отразилось бледное лицо утопленницы. И вдруг она вспомнила: «Папа, папины руки, ты преступница». А она плюется соленой водой и плачет. Ее передернуло от ужаса. Она вспомнила все: купание с матерью Иирис летним вечером в Ландах. Отец остался на берегу, он не умел плавать. Мать и сестра издевались над ним, играя в волнах, пока он, сгорая со стыда, напряженно всматривался в море. Он волновался: «Не заплывайте! Здесь сильное течение, и это опасно». Мать была прекрасной пловчихой. Она заходила в воду и скрывалась из виду, рассекая волны мощным ровным кролем. Девочки восхищенно смотрели ей вслед. Она научила их плавать так же хорошо, как плавала сама. В любую погоду они все вместе шли купаться и заплывали очень далеко, она говорила. «Ничто так не формирует характер, как плавание». В тот день море было спокойным. Они плыли на спине, колотя по воде ногами. А отец на берегу метался и махал руками. В какой-то момент мать поглядела на берег и сказала: «Вообще-то мы уже далеко, надо возвращаться. Может быть, ваш отец и прав? Море здесь может быть опасным». Но вернуться не получалось. Они плыли, плыли изо всех сил, но напрасно. Их сносило течением. Поднялся ветер, волнение усилилось. На волнах появились опасные белые буруны. Ирис заплакала. «Мы не доплывем, мама, мы не доплывем!» Мать стиснула зубы. «Замолчи, не плачь, слезами не поможешь, плыви!» Жозефина видела страх на ее лице. И тут ветер задул сильнее. Бороться с волнами становилось все труднее. Они обе ухватились за мать, чтобы удержаться на воде. Волны хлестали их по лицу. Соленая вода разъедала глаза. И вдруг Жозефина почувствовала, как мать отбрасывает ее от себя. «Оставь меня! Оставь!» Мать подхватила Ирис за подбородок, хлестнула ее рукой по лицу, зажала подмышкой и брасом двинулась к берегу, погружая голову в волны, мощно толкаясь ногами. Жозефина осталась позади, одна. Мать не оборачивалась. Жозефина видела, как она пытается преодолеть стену воды. Ее отбрасывало назад, но она вновь бросалась к берегу, поддерживая рукой бесчувственную Ирис. Она видела, как мать с сестрой преодолели роковую черту. Она видела отца, который что-то кричал на пляже. Ей стало жалко его, и она попыталась подражать матери, плыть тем же брасом, глубоко погружая голову, одну руку вытянув в направлении берега, штурмуя волны, которые становились все выше, все сильнее. Она глотала соленую воду, отплевывалась, в глаза попадал песок. «Не плакать», — повторяла она, — «не плакать, я зря потрачу силы, если буду плакать». Она вдруг очень отчетливо вспомнила эту фразу «не плакать». Она бросалась вперед раз за разом, пока, наконец, волна не вынесла ее к берегу, прямо к отцу, который, зайдя в море по пояс, протягивал к ней руки и громко звал ее. Он выдернул ее из волны и унес, повторяя: «Преступница, преступница, преступница!» Что было потом, она уже не помнила, и они больше никогда об этом не говорили. Из зеркала на нее смотрела утопленница. «Ну и нечего волноваться», — сказала она отражению. «Ты тогда спаслась, должна была умереть, но тебе протянули руку помощи. Рука эта вытащила тебя из волны на берег. Так что не бойся, никогда ничего больше не бойся. Ты не одинока, Жозефина, ты не одинока». Она внезапно уверилась. «Да, не одинока. Ты переживешь этот взгляд Луки, так же, как пережила взгляд матери, которая бросила тебя в открытом море, даже ни разу не обернувшись». Она вытерла лицо полотенцем, привела в порядок прическу и припудрила нос. В холле отеля ее ждала девочка. Ее маленькая девочка, ее любовь. Жизнь продолжается, все возвращается на круги своя. Жизнь порой смешит тебя, а порой расстраивает до слез. Но это жизнь, Жозефина, доверься ей. Жизнь как человек, и с ней надо обращаться как с партнером по танцу. Она кружит тебя в вальсе, иногда заставляет выпить горькую чашу. И ты думаешь, что сейчас умрешь, но она хватает тебя за волосы и поднимает. И танец продолжается. Иногда она наступает тебе на ноги, иногда вертит тобой до головокружения. Надо жить словно в танце, не останавливаясь, не жалея себя, не обвиняя других, не напиваясь, не заглушая боль таблетками. Вальсировать, вальсировать, вальсировать. Брать препятствия, которые она создает на твоем пути, чтобы сделать тебя сильнее, увереннее. После того случая в море она стала страстно, с ожесточением учиться, с головой погрузилась в занятия, создала свою собственную жизнь. Следующая волна унесла Антуана. Но и это она пережила. Будут и другие волны. Но она уже знает, что у нее есть силы все преодолеть и непременно выплыть. «Вот это и есть жизнь», — убежденно сказала она, взглянув в зеркало. «Волны, волны». Она посмотрела на женщину в зеркале. Та улыбалась спокойно и умиротворенно. Жозефина сделала глубокий вдох и пошла к гортензии. Воскресный вечер. Самолет на Париж только что оторвался от взлетной полосы аэропорта Кеннеди. Филипп взглянул на жену. Ирис полулежала в кресле, прикрыв глаза. Они практически не разговаривали со вчерашнего ужина в Астории по поводу закрытия фестиваля. Утром они поздно встали и позавтракали в молчании. Филипп сказал: «У меня еще две встречи. Увидимся в отеле в 5 и поедем в аэропорт. Пройдись по магазинам, прогуляйся, погода хорошая». Она не ответила. В белом гостиничном пеньюаре она казалась мраморной статуей, безмолвная и неподвижная. Глаза ее глядели в пустоту. Он оставил ей деньги на такси и на музей. «Сегодня воскресенье, музеи открыты, сходи». Он ушел, а она так и не промолвила ни слова. Вечером машина увезла их в аэропорт. 2 места в первом классе. Место назначения — аэропорт Шарля де Голля. Усевшись в кресло, она сразу подозвала проводницу и попросила не будить ее до конца полета. Надела маску на глаза, повернулась к нему и сказала: «Ты не против, если я посплю? Я совсем без сил. Такая поездка на выходные не для меня. Очень выматывает». Он смотрел, как она спит. Когда не видно чудных синих глаз, она такая же, как все элегантные дамы, путешествующие первым классом. Удобно устроилась в кресле, мерно дышит. Но он знал, что она не спит. Вновь переживает события прошедшего дня. «Я все знаю, Ирис», — хотелось ему сказать. «Я все знаю, потому что я все это организовал». Прибытие на Манхэттен. Огромный лимузин отвез их в отель. Она щебетала, как маленькая девочка. Дивилась на невиданную для ноября чудную погоду, радостно смотрела по сторонам, замечая то необычное здание, то огромный рекламный щит. В отеле она тут же набросилась на культурную хронику в газетах. Было объявлено о приезде Габора Минара, знаменитого европейского режиссера, с которым мечтают работать все актрисы. Ему недостает лишь контракта с американской студией, чтобы он стал величайшим современным кинодеятелем, писал журналист из «Нью-Йорк Таймс». И контракт этот не за горами. Ходят слухи, что он договорился о встрече с Джо Шренкелем. Она читала статьи от начала до конца, не пропуская ни строчки, едва удосуживаясь поднять голову, чтобы ответить на его вопрос. «На какие фильмы ты бы хотела пойти?» — спросил он, проглядывая программу фестиваля. Она ответила: «На твой выбор, я тебе доверяю», и рассеянно привычно улыбнулась. В субботу они обедали у Бернардена с друзьями, которые тоже приехали из Парижа. Ирис разговаривала односложно. «Да, нет, это прекрасно». и Филипп чувствовал, что ее занимает одна единственная цель — встреча с Габбаром. В первый вечер, собираясь на вечеринку, она три раза переодевалась, меняла серьги и сумочки. «Нет, слишком благопристойно», — говорили ее сдвинутые брови. «Этакая гранд-дама. Надо что-то более богемное». Когда фильм Габбара Минара закончился, вдруг выяснилось, что сам он не приехал. По программе он должен был сказать речь и ответить на вопросы зрителей. Когда в зале зажгли свет, организатор объявил, что режиссер не приедет. Все были ужасно разочарованы. Наутро выяснилось, что ночью он праздновал в одном из джаз-клубов Гарлема. Один раздосадованный продюсер заявил, что на него никогда нельзя положиться. Надо подстраиваться под его капризы. «А может, он именно поэтому и делает такие мощные фильмы», — заметил другой. На завтраке все только и говорили, что о Габаре Минаре. После обеда они посмотрели другие фильмы. Ирис сидела рядом и ерзала на стуле, пока перед ней не уселся опоздавший зритель. Тогда она застыла в кресле, и в ее неподвижности была одна надежда — увидеть Габбара. Он побоялся накрыть ее руку ладонью. Вдруг она подскочит, как отпущенная пружина. Вечером Ирис опять тщательно готовилась к встрече. Хоровод платьев, придирчивые взгляды, хоровод туфель, недовольные взгляды, хоровод украшений, оценивающие взгляды. Это был торжественный ужин, он не мог не прийти. Он был почетным гостем. Она выбрала длинное вечернее платье из пармской тафты, подчеркивающее ее огромные глаза, длинную шею и грациозную осанку. Филипп подумал, глядя на нее, что она напоминает длинную, гибкую, синеглазую лиану. Она одевалась и напевала, а до лифта почти бежала, и платье летело за ней. Они сидели за столом для почетных гостей. За столом Габбара Минара. Когда он вошел, весь зал встал и зааплодировал. Все дурные мысли остались в прошлом. Повсюду говорили только о фильме Габбара. Великолепно, замечательно, чарующе, необычно. Какая мощь, какая режиссура, какая энергия. Женщины призывно и умоляюще тянулись к нему губами. Мужчины аплодировали, высоко поднимая руки, словно желая вырасти до уровня гения. Он шел, окруженный актерами. Неопрятный бородатый гигант, одетый в драные джинсы, кожаную куртку и мотоциклетные ботинки, в вечной своей шерстяной шапчонке. С улыбкой поклонился в знак благодарности, стянул с головы шапочку, пригладил сальные всклокоченные волосы, широким шагом прошел через зал и уселся за стол вместе со своей свитой. Ирис с Филиппом подвинулись, давая им место. Она сидела на краешке стула, натянутая как тетива, и взгляд ее, как стрела, был направлен на Габбара. В этот момент Филипп коснулся ее руки. Она отдернула руку, словно ее ударило током. Габбар Минар приветствовал кивком каждого из присутствующих за столом. Его взгляд упал на Ирис. Он уставился на нее, мучительно вспоминая. Несколько секунд он рылся в памяти. Ирис трепетала в ожидании. Гости удивленно переглядывались. И вдруг он воскликнул: «Ириш! Ириш!» Она выпрямилась, чудесная, улыбающаяся, светящаяся радостью. «Ириш, ты невероятна! Сколько лет!» Ирис встала, чтобы поцеловать его. Он сжал ее в объятиях. Все смотрели на них. «Ваша жена знакома с Габбаром Минаром?» — спросил Филипп, его сосед. лично знакома. «Да», — ответил Филипп, не сводя глаз с Ирис, чтобы ничего не упустить из этого зрелища. Ирис и Габбар, воссоединенные в сияющем порыве, окруженные любопытным шепотком присутствующих. Они вместе учились в Колумбийском университете. Все смотрели, как Габбар Минар обнимает и целует Ирис Дюпен. Ирис в объятиях Габбара принимала молчаливое восхищение зала с таким видом, словно она вновь обретенная жена Габбара, словно справедливость наконец восстановлена, а разлуки как не бывало. О, ее взгляд, обращенный на Габбара. Филипп никогда не забудет этот взгляд. Это взгляд женщины, обретшей свою пристань, своего единственного мужчину, любовь всей ее жизни. Она не сводила с него восхищенных синих глаз. Ее изящные кисти, естественно и привычно, легли в его руки. Он крепко прижал ее к себе. Вдруг он обернулся к маленькой блондинке, одетой в длинную цыганскую юбку и белую маечку. Красивой и милой, хоть и слегка поблекшей, она держалась в тени гиганта и приветливо улыбалась. «Элиза, моя жена», — сказал он, обнимая женщину за плечи и поворачивая к Ирис. Элиза поклонилась, проговорила. «Как поживаете? Рада познакомиться». Ирис ошарашенно посмотрела на нее. «Ты женат?» — дрожащим голоском спросила она у гиганта. Он в ответ звучно расхохотался и ответил. «Да, и у меня трое детей». После чего, отставив Ирис, как откладывают ценную, но уже не столь нужную вещь, усадил жену и сел рядом с ней. Стали подходить другие знакомые. Он вскочил и принялся обнимать всех по очереди, с той же радостью, с тем же душевным пылом. «Хай, Джек! Хай, Терри! Хай, Роберто!» Обхватывал их сильными руками, отрывал от земли, каждому человеку давая понять, что именно он для него сейчас единственный в мире, самый нужный и важный. А потом представлял жене, который все это время удерживал рядом. «Какая душевная щедрость! Какая сила!» — невольно восхитился Филипп. «Он похож на свои фильмы, искрометный и беспечный. Он сам, как кинопроектор, выталкивает вас на свет в искреннем, могучем, благородном порыве и потом отпускает в тень, отводя от вас светоносный взгляд. Он всей душой отдается собеседнику, но через мгновение замечает еще кого-то и точно так же дарит себя следующему герою, оставив предыдущего прозябать в забвении». Ирис села. За весь вечер она не проронила ни слова. И вот сейчас в салоне первого класса самолета компании Air France Ирис спала. Или делала вид, что спала. «Возвращение будет тяжелым», — подумал Филипп. Джон Гудфеллоу поработал на славу. Это он отследил все передвижения Габбара Минара. Он уговорил его продюсера вытащить Габбара в Нью-Йорк. Он обеспечил его появление на этом ужине. Организовать встречу было куда как непросто. На это ушло почти 2 года. 3 попытки сорвались. В Каннах, в Давиле и в Лос-Анджелесе. Режиссер был неуловим и непредсказуем. Он обещал, что приедет, но в последнюю минуту менял свои планы и отбывал куда-то в противоположном направлении. Джону удалось привлечь продюсера и его протеже лишь предложением о контракте с руководителем крупнейшей голливудской студии. Этого американца тоже пришлось обработать, чтобы он приехал в Нью-Йорк, собственно, гарантировав ему договор с Минаром. Две легенды были тщательнейшим образом отшлифованы и подброшены обеим сторонам при помощи посредников. До последней минуты было неизвестно, выстоит ли этот карточный домик из сплошного обмана. Птичка все равно могла упорхнуть. На следующий день, встретив Джона в баре Уолдорф, Филипп поздравил его. «Отлично сработано, Джон. Никогда еще не видел человека, которого так трудно удержать на месте», — воскликнул Джон. «Я, в конце концов, привык. Но он просто нечто. Нынче здесь, завтра там. Видели его жену? Красивая, да. А все же мне ее жалко. Выглядит совершенно измученной. Я с ней тоже общался, среди прочих. Думаю, ей бы хотелось, чтобы они где-нибудь наконец осели. Умная женщина. Она отлично его понимает и следует за ним повсюду. Держится в его тени. Не видел ни одной фотографии, ни ее, ни детей в прессе. Не все даже знают, что он женат. А между тем, несмотря на свои богемные замашки, он верный муж. Весь в работе, ему не до шашней. Ну, может, были какие-нибудь интрижки с гримершей или сценаристкой, если он напивался. Но ничто всерьез не омрачало его отношений с женой. Он ее безмерно уважает, любит. Она его неотъемлемая часть. Он считает ее своей половинкой, альтер-эго. Удивительно, но этот человек кажется сентиментален. Похоже, вначале Элиза была такой же, как он, но быстро поняла, что два искрометных гения в одной семье — перебор. Она тоже венгерка. Тоже космополитка, тоже артистка, тоже сумасшедшая, но когда надо, у нее отлично работает голова. Она всегда рядом с чемоданами, с детьми и гувернанткой, которая стала членом семьи. Дети ходят в школу, пока отец пропадает где-то на съемках. Они говорят на всех языках, но не факт, что умеют писать. Говорят, один из сыновей мечтает стать футболистом, а для этого в школе много учиться не надо. Он расхохотался, заказал апельсиновый сок и кофе. «У вас нет для меня другой работы?» «Увы, Джон, у меня только одна жена, и не знаю, надолго ли». Они дружно рассмеялись. «А как она отреагировала?» Филипп прижал палец к губам. «Никак, полная тишина. Не сказала ни слова со вчерашнего вечера». «Вас сильно расстроила эта история?» «Вы не представляете, что это такое, Джон, постоянно жить втроем. К тому же, если третий — призрак, потому что она его, естественно, идеализирует. Он стал в ее глазах совершенным, красивый, умный, знаменитый, богатый, обаятельный, заманчивый. Вот только не особенно чистый, ужасный грязнуля. Мог бы, между прочим, приложить какие-то усилия». «Это в вас, — говорит брезгливый английский джентльмен. Габор славянин, он живет сердцем, ни в чем себя не стесняя. Жаль, мне нравилось работать с вами. Когда будете в Париже, позвоните мне, сходим пообедать. Это не пустое обещание. Знаю, я хорошо узнал вас за это время. Вы порядочный и надежный человек. Сначала я считал вас несколько зажатым, старомодным, но под конец очень к вам привязался. Спасибо, Джон». Затем они поговорили о фильмах, о жене Джона Дорис, которая вечно жалуется, что никогда не видит мужа, о его детях, а потом пожали друг другу руки и разошлись. Филипп с грустью посмотрел ему вслед. Ему будет не хватать их встречи в аэропорту. В них был некий налет тайны, словно они готовили заговор. И Филиппу это нравилось. Он улыбнулся про себя и в душе посмеялся. Вот единственное, что было в тебе от авантюриста. В тебе человек с безупречным пробором. Ирис пошевелилась и что-то пробормотала во сне. Что Филипп не разобрал. Ему осталось развеять еще один миф, еще одну ложь. такая смиренная королева. Она не писала книгу, это точно. Ее написала Жозефина. Жозефина. Он позвонил ей накануне отъезда в Нью-Йорк с просьбой перевести контракт, и она очень вежливо отказалась. «Хочу вернуться к моему основному занятию». «В каком смысле?» «К научной работе, к исследованиям». «Почему ты говоришь вернуться? Ты что, их забросила?» Она помолчала и ответила. «Всё-то ты замечаешь, Филипп. Надо мне следить за своей речью. Ты опасен». «Только для тех, кого я люблю, Жози». Она смущенно молчала. Ее обычная неловкость и стеснительность превратились в таинственную грацию, за которой угадывались глубина и тонкость натуры. Ее молчание уже не казалось смущенным. Оно стало многозначительным. Он скучал по Жозефине. Иногда он набирал ее номер, но потом сбрасывал. Филипп взглянул на спящую красавицу, полулежащую рядом с ним, и сказал себе, что его истории любви с Ирис скоро придет конец. Этим тоже следует заняться. Он не хотел терять Александра. Но будет ли она биться за то, чтобы оставить сына у себя? Не факт. «Нет, ну ты опять меня удивляешь. Нырнула в раковину, и тут же всплыло все твое прошлое. Ничего себе! По мановению волшебной палочки. Клянусь, что все было именно так, как я тебе рассказала. Но если быть до конца честной, все началось раньше. Всплывали обрывки воспоминаний, какие-то фрагменты пазла, но смысл ухватить было невозможно. Ну и сука твоя мать! Ты знаешь, что ее можно было привлечь к суду по статье о неоказании помощи человеку в состоянии опасности? А что ей оставалось? Она могла спасти только одного ребенка и выбрала Ирис. И ты ее после этого защищаешь? Я на нее не обижаюсь, мне все равно. Я пережила это. Да, но какой ценой? Мне так приятно освободиться от этих воспоминаний. Это прямо как подарок небес. Прекрати говорить мне о небесах и строить ангельские глазки. Я уверена, что у меня есть ангел-хранитель, и он меня оберегает. И чем твой ангел-хранитель занимался последние годы? Вязал себе новые крылья? Он научил меня быть упорной и терпеливой, а иногда и жесткой. Он дал мне смелость написать книгу. Он дал мне получить за книгу столько денег, чтобы я не думала о насущном куске хлеба. Я очень люблю моего ангела. Кстати, тебе не нужны деньги? Я скоро стану богатой и не собираюсь жадничать. Да брось, я очень богата. Ширли пожала плечами, нервно закинула ногу на ногу, затем сняла. Они были в парикмахерской, решили повторить церемонию милирования. Сидели и болтали, похожие на две новогодние елки в своих серебристых папильотках. И ты по-прежнему разговариваешь со звездами? Через них я обращаюсь прямо к Богу. Если у меня какая-то беда, я молюсь, прошу Его помочь, дать мне силы. И Он это делает. Он всегда мне отвечает. Жози, ты себя обманываешь. Ширли, я отлично себя чувствую. Не беспокойся за меня. Твои рассказы день ото дня все страннее. Лука обдает тебя холодом. Ты теряешь голову, ныряешь в раковину и вылезаешь оттуда, излечившись от детской психологической травмы. Может, ты вторая Бернардетта Суберу? Бернардетта Суберу, 1844-1879. Католическая святая, которая утверждала, что ей неоднократно являлась Дева Мария. Благодаря ей город Лурд во Франции стал международным центром паломничества. Жозефина вздохнула и поправила. «Лука обдает меня холодом. Я чувствую, что умираю. Вспоминаю подобные ощущения в детстве и нахожу недостающие части пазла. Вот моя версия. В любом случае, я уверена, что у него не хватит наглости тебе позвонить. Жалко. Мне казалось, я влюблена в него. Мне с ним было так хорошо. Может, я никогда такого не чувствовала. Разве что в самом начале романа с Антуаном. А есть ли новости от Антуана? Он присылает девочкам мейлы. Все те же истории про крокодилов. По крайней мере, он теперь хоть что-то зарабатывает. И сам выплачивает кредит. Антуан далек от реальности. Он витает в облаках и грезит наяву. Такой уж он человек. Однажды он разобьется о реальную стену. Не хотелось бы. Милена же рядом. Да, Милена крутая бабёнка. Мне она нравится. Мне тоже нравится. Я больше не ревную, представляешь? Ну, совсем. Они так и продолжали бы хором нахваливать Милену, но тут пришла парикмахерша, чтобы снять с них, наконец, елочные украшения. Они разом опустили головы под струи воды и замерли, молчаливые и сосредоточенные, с закрытыми глазами. Жозефина хотела заплатить. Ширли не согласилась. Они долго ругались перед кассой. Дениза потешалась, глядя на них. В итоге Жозефина одержала верх. Подруги возвращались домой, любуясь своими отражениями в витринах, то и дело отвешивая друг другу комплименты. «Помнишь, всего год назад ты чуть не силком тащила меня делать милирование, и на нас напали, как раз на этой улице. И я тебя защитила. Да, меня страшно удивила твоя сила. Ширли, умоляю, открой мне свою тайну. Я ужасно хочу ее узнать. А ты попроси Бога, он все тебе расскажет». «Не шути с Богом». «Нет, уж сама мне скажи. Я тебе все рассказываю, во всем тебе доверяю, а ты нема как рыба. Я уже взрослая. Ты сама говорила, что я изменилась. Мне уже можно доверять». Ширли остановилась и долго внимательно смотрела на Жозефину. «Эта история касается не только меня, Жозефина. Я не хочу подвергать своих близких риску. Когда я говорю риск, я имею в виду серьезную опасность. Тектонические колебания, землетрясения. Нельзя всю жизнь что-то скрывать. Отчего же? У меня вот неплохо получается. Жозефина, я честно не могу рассказать. Не проси у меня невозможного». «Я не смогу хранить секрет, который может хранить даже Гэри? Ты считаешь меня такой слабой? Посмотри, как мне помогло, что ты узнала про мою книгу. Но мне вовсе не нужна помощь. Я храню эту тайну с самого детства. Меня и воспитывали в тайне. Это моя вторая натура. Я знаю тебя 8 лет, Ширли. Никто ни разу не приставал ко мне с ножом к горлу, чтобы я что-нибудь про тебя рассказала». «Это верно». «Ну и...» «Нет, не настаивай». Они долго шли молча. Жозефина взяла Ширли под руку. «А почему ты мне сказала, что ты очень богата?» «Я тебе такое сказала?» «Да. Я предложила тебе денег в долг, если у тебя проблемы, а ты сказала: брось, я очень богата». «Видишь, Жозефина, как опасны могут быть слова, когда люди становятся близки. Перестаешь следить за своей речью. С тобой я плохо себя контролирую, и слова выскакивают наружу, как в твоей истории про пазл. Глядишь, ты и сама откроешь истину в какой-нибудь очередной шикарной раковине». Обе расхохотались. «Отныне буду целыми днями разгуливать по туалетным комнатам. Заведу себе такую причуду. Раковина, раковина, скажи мне откровенно, кто эта женщина, которую я безумно люблю и которая тут напускает туману?» Ширли не ответила. Жозефина вспомнила ее замечание про слова, которые вырываются ненароком и предают нас. Накануне ее очень взволновало внимание Филиппа. И к чему лукавить, ей понравилась эта нежность в его голосе. Она положила трубку, удивляясь нахлынувшим на нее чувствам. В лифте, под бледным мертвенным светом молочно-белого плафона, Ширли спросила: «О чем ты думаешь, Жозефина?» Та тряхнула головой и ответила: «Ни о чем». Двери лифта открылись. На коврике возле двери Ширли сидел мужчина, одетый в черные. Он увидел их, но не встал. «О, Боже!» — прошипела Ширли. Повернувшись к Жозефине, она шепнула: «Будь естественной, улыбайся. Говори по-французски, он не понимает. Возьмешь моего сына к себе переночевать?» «Конечно». «А главное, можешь покараулить его, чтобы он не зашел домой, а сразу пошел к тебе. Этот человек не должен знать, что он живет здесь вместе со мной. Он считает, что Гэри учится в пансионе». «Ладно». «Я сама к тебе зайду, когда он уйдет. Но до тех пор пусть мой сын на пороге не появляется». Она поцеловала ее, стиснула ей плечо, подошла к человеку, который по-прежнему сидел на коврике, и беспечно спросила: «Привет, Джек, идем ко мне?» Гэри тут же все понял, как только Жозефина упомянула человека в черном. «Портфель у меня с собой. Я сразу от вас пойду завтра в школу. Скажи маме, чтобы она не беспокоилась. Я сумею за себя постоять». Во время ужина заинтригованная Зоя задавала вопросы. Она вернулась из школы раньше, чем Гортензия и Гэри, и успела заметить человека в черном. «Этот месье твой папа?» «Зоя, замолчи», — оборвала ее Гортензия. «Но я имею право спросить?» «Он не хочет об этом говорить. Ты сама видишь. Не терзай его». Зоя поднесла к губам кусок запеканки, откусила совсем чуть-чуть и с грустным видом отложила вилку. «Да все потому, что вот я очень скучаю без моего папы. Мне бы хотелось, чтобы он был с нами. Без папы плохо, вот». «Зоя, кончай ныть!» — воскликнула Гортензия. «Мне все время страшно, что его сожрут крокодилы. Крокодилы такие злые». «Тебя же они не съели этим летом?» — резко ответила Гортензия. «Нет, но я была очень осторожна». «Ну и скажи себе, что папа тоже будет очень осторожен». «Он иногда такой рассеянный. Он иногда долго-долго стоит и смотрит им в глаза. Он говорит, что учится читать их мысли. Хватит молоть чушь». Гортензия повернулась к Гэри и спросила у него, не хочет ли он заработать немного карманных денег, приняв участие в дефиле. «У Диора ищут высоких, интересных, ярких юношей для участия в показе». Ирис спрашивала, нет ли у нее приятелей, которых это может заинтересовать. «Она спрашивала про тебя. Помнишь, мы ходили с ней в фотостудию? Она тебя считает очень красивым». «Я не уверен, что действительно хочу», — сказал Гэри. «Не люблю, когда меня одевают и трогают мои волосы». «Но там будет клево. Я пойду с тобой». «Нет, спасибо, Гортензия, но я с удовольствием посмотрю фотосессию с Ирис. Мне хотелось бы стать фотографом, вот что я думаю». «Я думаю, можно туда съездить. Я спрошу». Когда ужин закончился, Жозефина принялась убирать со стола. Гэри складывал тарелки в посудомоечную машину, Гортензия вытирала стол губкой. А Зоя, совсем расквасившись, сидела и бормотала: «Хочу папу, хочу папу». Жозефина обняла ее и отнесла в кровать. По дороге нарочито жалуясь, что она такая тяжелая. Ужас просто. А какая большая. А какая красивая, словно звездочка. Зоя вытерла глаза и спросила: «Мам, ты правда думаешь, что я красивая?» «Ну, конечно, радость моя. Иногда я смотрю на тебя и думаю, что это за красивая девушка у нас тут живет? «Такая же красивая, как Гортензия?» «Такая же красивая, как Гортензия. Такая же шикарная, как Гортензия. Такая же неотразимая, как Гортензия. Единственная между вами разница. Гортензия это знает, а ты нет. Тебе кажется, что ты маленький гадкий утенок. Я не права?» «Тяжело быть младшей сестрой. Она вздохнула, повернулась на бочок и закрыла глаза. «Мам, я могу сегодня не чистить зубы?» «Ладно, но только в порядке исключения». «Я так устала». На следующий день, ближе к полудню, в дверь Жозефины постучала Ширли. Мне удалось убедить его уйти. Это было непросто, но он ушел. Я ему сказала, что не стоит больше сюда приходить, что в здании находятся осведомители. «И он тебе поверил?» «Думаю, да. Жозефина, я кое-что решила сегодня ночью. Я уеду. Сейчас конец ноября, он не должен скоро вернуться, но мне надо уехать. Я отправляюсь на Мюстик». «Мюстик? Остров миллиардеров, где живут Мик Джаггер и принцесса Маргарет?» «Да, у меня там дом. Туда он не приедет. Дальше будет видно, но пока я не могу здесь оставаться». «Ты переедешь? Ты меня бросишь?» «Ты, между прочим, тоже хотела переехать». «Это Гортензия хотела, а не я». «Знаешь, что мы сделаем? Все поедем на Мюстик отдохнуть, а потом я там останусь. Гэри уедет с тобой, чтобы окончить школу и сдать выпускные экзамены. Глупо ему школу бросать, он уже так близко к цели. Можешь посмотреть за ним?» Жозефина кивнула. «Я ради тебя что хочешь сделаю». Ширли взяла ее руку, сжала. «А потом посмотрим. Еще куда-нибудь переедем. Я привыкла». «Ты по-прежнему не хочешь рассказать мне, что происходит?» «Я скажу на Мюстике, в Рождество. Мне там будет спокойней». «Но тебе, по крайней мере, не угрожает опасность?» Ширли слабо улыбнулась. «В данный момент нет. Все в порядке». Марсель Гробс потирал руки. Все шло как по маслу. Он расширил свою империю, перекупив братьев Занг, обскакав немцев, англичан, итальянцев и испанцев. Он выиграл эту партию в покер. И теперь все ниточки были в его руках. Ему удалось обвести вокруг пальца Анриету, и он снял большую квартиру рядом с офисом для Жозеаны и младшего. Квартиру в хорошем доме с консьержем, телефоном, интернетом, высокими потолками, сияющим, как в Версале, паркетом и богато украшенными каминами. Народ весь непростой, белая кость, бароны, баронессы, премьер-министр, академик и любовница крупного промышленника. Он был уверен, Жозеана вернется. Вернется, как пить дать. Утром он поднимался к себе в кабинет на цыпочках, тихо-тихо. На пороге закрывал глаза и говорил себе: «Может, она уже здесь, моя перепелочка, пузатенькая моя блондиночка, сидит себе за столом, зажав трубку между плечом и ухом, и как войду, скажет мне, звонил месье такой-то, а месье сякой-то ждет свой заказ, давай, пошевеливайся, Марсель, а я ничего не стану отвечать, я суну руку в карман и достану ключи от квартиры, чистенькой, отремонтированной, пусть подождет меня там после работы». Пусть отдыхает, ленится, объедается говяжьими отбивными и бараньими ножками, чтобы Марсель-младший родился щекастеньким, крепеньким, голосистым. Пусть целыми днями нежится на большой кровати в нашей спальне, поедая фруктовое пюре, жирного лосося и зеленую фасоль. В спальне не хватает разве что занавесок. Попрошу Жанет этим заняться». Он поднимался по лестнице, легкий и свежий. Он вновь начал тренироваться и чувствовал в себе упругое биение жизни, как рыбка, которую несет горный поток. «Я прыгну на нее, сожму в объятиях, всю затискаю, облежу с ног до головы. Разомну усталые пальчики на ногах, окутаю ее любовью». Она была там. Торжественно восседала за своим столом, выпятив живот, и строго смотрела на него. «Как поживаешь, Марсель?» Он потрясенно пробормотал. «Ты здесь? Это ты?» «Дева Мария собственной персоной, с младенцем в теплом животе». Он упал к ее ногам, положил голову к ней на колени и прошептал. «Ты здесь! Ты вернулась!» Она погладила его по голове, вдохнула запах его одеколона. «Я скучала по тебе, знаешь, Марсель?» «Ох, Мусечка, если б ты знала!» «Я знаю. Я встретила Шаваля в баре отеля «Георг». Она рассказала ему все. О бегстве в отель, о полуторамесячной дегустации самых дорогих блюд, о просторной мягкой кровати, о толстом ковре, не надо даже тапочки надевать, об усердных официантах и услужливых лакеях. «Комфорт — отличная штука, милый Марсель. Он прекрасен, но быстро надоедает. Все одно и то же, такое мягкое, нежное, первоклассное, только не хватает остроты. И мне понятно, почему у толстосумов вечно кошки скребут на душе. И вот как-то раз возвращаюсь я в свою комнатушку за 500 евро в сутки и вижу Шаваля, прилип к барной стойке, совсем разбитый. У него от крошки гортензии крыша напрочь съехала. Он мне все рассказал про твой триумф. И я сразу поняла. Ты, значит, осторожничал, чтобы обвести вокруг пальца зубочистку. Я поняла, мой добрый толстяк, что ты любишь меня, что ты создаешь империю для младшего. И я тут же решила, вернусь к Марселю. Ох, Мусечка, я так тебя ждал, если бы ты знала. Жузана собралась с духом и сухо добавила. Единственное, что меня обидело, так это то, что ты мне не доверяешь. Ты ничего мне не рассказывал. Марсель хотел ответить, но она закрыла ему рот своей пухлой розовой ручкой. «Это все из-за Шаваля? Ты боялся, что я сдам тебя ему?» «Да, прости, Мусечка, надо было все рассказать, но меня что-то заклинило». «Ничего страшного, это забудется. Начнем с чистого листа. Но обещай мне никогда больше не обижать меня недоверием». «Никогда больше». Он встал, порылся в кармане и достал связку ключей от квартиры. «Это наш дом. Там все уже подготовлено, украшено, убрано, вылизано. Не хватает только занавесок в спальне. Я боялся сам выбрать цвет. Вдруг он тебе не понравится». Жозеана схватила ключи и пересчитала их. «Хорошие ключи. Тяжеленькие, прочные. Ключи от рая. Где жить-то будем?» «Да здесь рядом, чтобы мне недалеко было ходить, когда захочется тебя проведать, полоскаться, поболтать да за малышом понаблюдать». Он положил руку на живот Жозеаны, и его глаза наполнились слезами. «Он уже двигается?» «Да так, будто хочет победить в велогонке. Подержи немного вот так, и он долбанет. Еще руку сломает. Горячий у нас парень». «Весь в отца», — самодовольно заметил Марсель, поглаживая круглый живот в надежде, что младший проснется. «А можно с ним поговорить?» «Даже нужно. Для начала представься. Я долгое время злилась и мало ему про тебя рассказывала». «Ох, гадостей, небось, наговорила». «Нет, я избегала разговоров о тебе, но внутри вся кипела. А малыши, знаешь ли, все чувствуют, так что тебе надо наверстывать упущенное». Вошедшая в кабинет Жанет несколько растерялась, застав Марселя, стоящим на коленях возле Жозеаны и разговаривающим с ее животом. «Младший, это я. это папа твой». Голос его осекся, и он внезапно разрыдался. «Ох, мать твою! Я же 30 лет ждал этого момента! 30 лет! Можно поговорить с тобой, младший? Я допьяно напою тебя ласковыми словами. Жозеанна, если бы ты знала, я самый счастливый мужчина на свете!» Жозеанна знаком попросила Жанет зайти попозже. Та с удовольствием ретировалась, оставив двух сумасшедших родителей радоваться встрече. Жозефина записалась в другую библиотеку. Это несколько усложнило ей жизнь, но она с этим примирилась. Она боялась столкнуться нос к носу с Лукой, равнодушным красавцем. Именно так она теперь называла его про себя. Ей приходилось ездить с 2 пересадками, подолгу торчать на автобусных остановках и возвращаться домой затемно. И вот однажды, когда она стояла в 174-м автобусе, зажатая между детской коляской, ее ручка больно упиралась Жозефине в живот, и толстой негритянкой, оттоптавшей ей все ноги, у нее зазвонил телефон. Она достала телефон из сумки, ответила. «Жозефина, это Лука». Она онемела. «Жозефина?» «Да», — пролепетала она. «Это я, Лука. Вы где сейчас?» «В 174-м». «Жозефина, нам надо поговорить». «Не думаю, что...» «Выходите на следующие остановки. Я буду ждать вас там. Но...» «Мне нужно сказать вам кое-что важное. Все объясню при встрече. Как называется остановка?» «Анри Барбюса», — прошептала она. «Буду там». Он повесил трубку. Жозефина была в шоке. Впервые Лука говорил с ней таким жестким, угрожающим тоном. Она сомневалась, хочет ли его видеть. Она давно уже удалила его номер из записной книжки своего мобильного телефона. Они встретились на остановке автобуса. Лука взял ее под руку и уверенно увлек за собой, ища глазами кафе. Заметил одно неподалеку, крепче сжал ее руку, не давая высвободиться, и широко зашагал к нему, так что ей пришлось почти бежать, чтобы за ним поспеть. Он снял свое пальто, заказал кофе и властным жестом предложил Жозефине сделать заказ. Когда официант ушел, он уставился на Жозефину, сцепив пальцы, и голосом, дрожащим от едва сдерживаемого гнева, спросил. «Жозефина, если я скажу вам «добрый Христос», «милостивый Христос», «как я люблю тебя и стремлюсь к тебе всем естеством моим», так и ты возлюби меня своей чистой и святой любовью, и да наполнит она меня и поддержит, и заполнит всю душу мою. Отдай мне явный знак любви твоей. Пусть фонтан чистых слез струится непрестанно, и пусть слезы эти докажут любовь твою ко мне. Что вы скажете?» «Жан де Фекамп». «А еще что?» Жозефина посмотрела на него и повторила. «Жан де Фекамп». «Жозефина, кто знает Жана де Фекампа, кроме вас, меня, еще нескольких просвещенных безумцев?» Жозефина развела руками, мол, никто не знает. «То есть вы со мной согласны?» Официант принес 2 кофе. Лука сразу попросил счет, чтобы их больше не беспокоили. Его глаза сверкали, он был бледен. То и дело раздраженным жестом он смахивал темную прядь, падающую ему на глаза. «А знаете ли вы, где я прочел эту молитву Жана де Фекампа?» «Понятия не имею». «В книге Ирис Дюпен, такая смиренная королева. Вы знакомы с Ирис Дюпен?» «Это моя сестра». «Я так и думал. Он сильно стукнул по столу ладонью, так что пепельница подскочила. «Ваша сестра не могла это сама придумать», — прорычал он. «Я отдала ей свои записи». «А, вы дали ей записи?» Он явно злился, что она принимает его за идиота. «Помните, Жозефина, как мы с вами говорили о слезах святого Бенедикта и о милостиво дарованной ему способности к раскаянию, благодаря которой он плакал столько раз в день, сколько хотел?» «Да». «Прекрасно. А в такой смиренной королеве автор упоминает эпизод из хроники, в котором святой Бенедикт проливает слезы так обильно, что гасит огонь, который охватил его соломенный матрас, когда он молился». «Ну да, во всех старых книгах есть эта история». «Нет, Жозефина, во всех старых книгах нет этой истории. А знаете почему?» «Нет». «Потому что эту историю я выдумал специально для вас. Вы так блистали эрудицией, что в какой-то момент я решил вас разыграть. И вот я нахожу ее в книге, в вашей книге, Жозефина». Он говорил все громче, и глаза его сверкали от гнева. «Поскольку вы меня забросили, я перечитал книгу вашей сестры и понял, что два или три отрывка, подобных этому, в библиотеке никак не найдешь, потому что они взяты отсюда». Он постучал себя пальцем по лбу. «Они не могли быть в ваших записях, поскольку о них говорилось в устной беседе. Из этого я сделал вывод, что именно вы написали эту книгу. Я так и подозревал, я чувствовал это». Он ерзал на стуле, засучивал и вновь опускал рукава свитера. Откинул прядь волос, нервно облизал губы. «Вас, кажется, сильно потрясло это открытие, Лука?» «Да уж, конечно, потрясло. Я, представьте себе, привязался к вам. Такую уж проявил слабость. Раз в жизни мне попалась чувствительная, нежная, сдержанная женщина. Раз в жизни я не читал в глазах женщины «пойдем скорей в постель». Меня пленили ваша робость, неуклюжесть. Мне нравилось, что вы до сих пор со мной на «вы». Нравилось, как вы подставляете щеку для поцелуя. Нравилось водить вас в кино на фильмы, которые вы не смотрели. И нравилось целовать вас в такси в Монпелье. Мне не понравилось, когда вы меня оттолкнули. Но это тоже меня почти пленило». Он нервничал, его глаза горели темным огнем. Он бурно жестикулировал. Его руки взлетали в воздух, как птицы. «Все-таки он настоящий итальянец», — подумала Жозефина. «Наконец я встретил умную, милую, рассудительную женщину, которой важно, чтобы мужчина выждал время, прежде чем наброситься на нее. И когда вы исчезли, как же я скучал по вам, и потому взял вашу книгу, внимательно прочел, и там повсюду услышал, увидел, почуял Жозефину. Знакомая сдержанность, вдумчивость, скромность. Я даже обнаружил живого прототипа одного из героев. Тибо Трубадур. Это ведь немного я, правда?» Жозефина опустила глаза и покраснела. «Спасибо. Он получился очень привлекательным. Если подсчитать количество посвященных ему страниц, вы, видимо, очень ценили меня в этот период. Я знаю, я не должен был вам всего этого говорить. Я вывернулся перед вами наизнанку. Ну и наплевать. Я был счастлив с вами, Жозефина. Как на облаке парил. Так почему же вы обдали меня холодом на показе Жан-Поля Готье? Почему не ответили, когда я попыталась с вами заговорить? Изобразили эдакого равнодушного красавца?» Он вытаращил на нее глаза и непонимающе развел руками. «Вы о чем?» «Недавно в отеле «Интерконтиненталь» на подиуме вы пронзили меня ледяным взглядом, как копьем. Я чуть на месте не умерла от боли. Вы прошли мимо. Что за показ? Показ Жан-Поля Готье в зале «Интерконтиненталь». Я сидела в первом ряду. Вы шли рассеянный, высокомерный. Я позвала вас: «Лука, Лука». Вы посмотрели на меня и отвернулись. Я была недостаточно. Недостаточно. Она нервно подыскивала слова. Чувство глубокой тоски охватило ее. Вновь открылась старая рана. Она почувствовала, что сейчас заплачет. Лука, побледнев, озадаченно глядел на нее и бормотал: «Готье, Интерконтиненталь». Вдруг он вскрикнул: «Витторио! Вы видели Витторио, а не меня!» «Кто такой Витторио?» «Послушайте, Жозефина, у меня есть брат, брат-близнец, который похож на меня, как две капли воды. Это он подрабатывает моделью, и его вы видели на показе. Не меня, нет. Брат-близнец. Самый настоящий, абсолютная копия, но только физически, поскольку... Мне кажется, мой брат Витторио похож на вашу сестру Ирис. Он ездит у меня на шее, бесстыдно меня использует, а я, сломя голову, ношусь, исправляя все его безобразия. То его преследует девушка, которая утверждает, что он отец ее ребенка. То его ловят с кокаином, и мне надо вытаскивать его из полиции. То он звонит мне мертвецки пьяный из бистро в 4 утра, чтобы я приехал его забрать. Моделью ему больше быть не хочется. Стареть ему тоже не хочется. И он старательно себя разрушает. Сначала он был в восторге. Конечно, легкие деньги. Теперь ему стало противно. И, конечно, именно я должен собирать его по частям. И, конечно, я делаю это. Точно так же, вероятно, как вы пишете и позволяете сестре подписывать вашу книгу своим именем. То есть на подиуме был ваш брат-близнец? Да, Витторио. Скоро он будет слишком стар, чтобы заниматься этой работой. У него шиш в кармане, и он рассчитывает, что я буду его содержать. Это я-то, у которого ни гроша за душой. Знаете, вы не зря меня оттолкнули. Я и впрямь не подарок. Жозефина потрясенно смотрела на него. Брат-близнец. Потом, поскольку молчать было уже неудобно, она собрала волю в кулак и решилась. «Я оттолкнула вас по одной простой причине, потому что я считаю вас невероятно красивым, а я такая уродина. Не надо было вам это говорить, но раз уж такой откровенный разговор, знайте, что все было именно так». Лука смотрел на нее, разинув рот. «Вы считаете себя некрасивой?» «Да, некрасивой, простоватой, невыразительной, скованной. И так давно меня никто не целовал. Когда мы ехали в такси, я умирала от страха». «И чего вы боялись?» Жозефина робко пожала плечами. «Я постепенно исправляюсь, заметьте. И делаю успехи». Он протянул к ней руку, погладил ее по щеке и, перегнувшись через стол, нежно поцеловал. «Ох, Лука!» — простонала Жозефина. Он прошептал, касаясь губами ее губ: «Если бы вы знали, какое счастье было встретить вас, говорить с вами, идти рядом с вами, водить вас в кино. И никогда вы ничего не просили, никогда не пытались как-то надавить на меня. Я чувствовал себя так, будто это я изобрел само слово «роман». Потому что обычно женщины виснут на вас. Потому что обычно они торопливые и жадные. Я люблю неторопливо присматриваться, люблю мечтать, представлять, что может произойти. Вот такой я медлительный человек. И к тому же на заднем плане всегда маячит Витторио. Они принимают вас за него? Иногда. И когда я говорю, что это не я, «Это мой брат-близнец, они спрашивают, а какой он твой брат, познакомишь? А могу я тоже сниматься?» «А вы совсем из другого круга. Вы не имеете отношения к этому миру. Вы ни о чем не спрашиваете. Вы чудное видение». «Что-то вроде Бернардетты из Суберу?» Он улыбнулся и вновь принялся целовать ее. Дверь бистро открылась. Порыв ледяного ветра ворвался в зал. Жозефина вздрогнула. Лука встал, накинул на плечи Жозефины свое пальто, набросил капюшон ей на голову и заявил: «Вот теперь вы точно похожи на Бернардетту Суберу».